Глава 15. Следующие две недели превратились для Влада в непрерывный производственный кошмар. Дело двигалось в час по чайной ложке, и если бы он сам не выкладывался на полную, то встало бы совсем намертво. А Лопатин действительно старался. Теперь, когда он знал, что делать дальше, ему очень хотелось поскорее завершить работу над макетом. Да только все будто бы было против. Даже начать выполнение ненадежного плана не получалось, потому что бежать Влад предполагал в последний момент. Если бы Лопатин точно не знал, что светлорожденные хотят получить результат, он бы подумал, что они и сами делают все, чтобы саботировать постройку установки. Гномы, которых ему подчинили, не хотели работать. Влад-то поначалу думал, что мастера не хотят подчиняться эльфийской подстилке. Очень уж недовольно на него смотрели и разговаривали сквозь зубы. Оказалось, не так. То есть да, Лопатина ненавидели, и он не раз слышал, как за спиной кто-то из мастеров награждал его всевозможными эпитетами, вроде мерзкого эльфийского жополиза. Даже не слишком беспокоились, что он может услышать. На мнение Лопатина им было наплевать. Разговаривать с начальником на отвлеченные от работы темы и вовсе отказывались, изображая тупых болванчиков. Но между собой иногда переговаривались. Из этих оговорок Влад и составил картину. Цех действительно освободили в пожарном порядке. Но как? Здесь работало около сотни мастеров. Почти всех их вышвырнули на улицу. Просто уволили, оставив без средств к существованию. И это при том, что у бородатых и так зарплаты не блистали высотой. «Если б я хотел парализовать работу на месте Саэлеона, я бы так и сделал», — подумал Лопатин, когда понял, в чем дело. Действительно, крайне странно, что ему это удалось сделать так быстро. Владелец-то завода, на котором мы обосновались, наверное, не сильно рад, что остался без ремонтного цеха. Естественно, оставшиеся мастера большой любовью к виновнику своих бед не прониклись. Особенно после того, как выяснилось, что новый работодатель, господин Саэлеон, даже не обсудил с ними будущее жалование. Пятеро несчастных бородачей теперь гадали, получат ли они что-нибудь в следующий месяц, или они тут бесплатно вкалывают на добровольных началах. И во всех бедах они винили пришлого хумана. Разумеется, ни о какой работе в такой обстановке речи не шло. Нет, они не отказывались сделать что-то, но только под постоянным присмотром. Стоило отвернуться, и работа вставала полностью. Когда Влад поинтересовался у Саэлеона, стоило ли поступать с работниками так резко, тот только отмахнулся. «Не обращайте внимания. Мне пришлось в срочном порядке выкупить здание. Конечно, рабочие недовольны. Ничего, привыкнут. Вы сами сказали, что у нас опытное производство. Нам не нужно столько рабочих. А кормить дармоедов я не собираюсь. Пусть ищут новую работу. Мне вообще странно, что вас беспокоит этот вопрос». «Меня беспокоит, что работа идет слишком медленно», – ответил тогда Лопатин. «Если бы рабочие были настроены более дружелюбно, было бы куда проще». «Это неправильное отношение», – умудренно поднял палец Саэлеон. «Они должны выполнять свои обязанности, независимо от отношений. Не переживайте, Влад, я прослежу, чтобы вам не вставляли палки в колеса». На следующий день гномы начали демонстрировать просто неумеренный энтузиазм. Но все стало еще хуже. Заготовки портились, а если нет, то получались совсем не такими, как ожидалось. И ладно бы катушки, Влад ведь и не рассчитывал, что они будут работать. Проволока, которую тянули прямо в цехе, постоянно рвалась, разлеталась на куски. А в конце концов, каким-то образом сломались волки прокатного стана, который привезли через некоторое время после начала работ. И если б я действительно рассчитывал на результат, был бы сейчас в ярости, — подумал тогда Лопатин. Неприятности преследовали опытное производство, и далеко не все можно было объяснить саботажем работников. За ночь пропадали с таким трудом сделанные детали, ломались станки. На все жалобы Саэлеон отвечал, что этого не может быть. «Цех находится на территории завода, завод охраняется, так что мышь не проскочит, значит, сломалось само». «Не переживайте, Влад, это просто мелкие неудачи», – отмахивался Саэлеон. «Время у нас есть, делайте все как следует. Мне кажется, вы слишком строги к себе». Но Владу хотелось быстрее, особенно после разговора с гопниками. Встретились они через 4 дня после того, как Лопатин получил свой цех. Раньше он боялся, вдруг за ним все же будут следить. или, узнав, что он куда-то ушел, постараются помешать. Однако Саэлиону, казалось, было совершенно наплевать, чем он занимается в свободное от работы время. Других ограничений, кроме тех, что уже были установлены, светлорожденный не чинил, так что Влад все-таки решился навстречу. Слишком много требовалось узнать, а спросить кроме Глуна и Брука некого. Правда, убедить их встретиться получилось с трудом. Очень уж боялись гномы, что их с эльфийским прихвостнем увидят вместе. Уговорить удалось, только посулив деньги. «Мне нужен корабль», — сказал Лопатин вместо приветствия и тем слегка сбил скептический настрой коротышек. «Какой в бездну корабль, Хуман? Ты что, совсем с ума сошел? Где мы тебе найдем корабль?» «Любой небольшой корабль, подойдет даже капотажник. Но лучше, конечно, чтобы он мог ходить между континентами, и чтоб команда большая не требовалась». «На какие шиши мы тебе найдем корабль? Или ты предлагаешь украсть?» «Деньги я дам, столько, сколько нужно». Лопатин уже выяснил, что его капиталов, полученных за фамильный меч, вполне хватит, чтобы обзавестись чем-нибудь летающим. В принципе, хватило бы даже, чтобы купить новенький шлюп прямо с завода, но это Владу было не нужно. Во-первых, туда требуется приличная и профессиональная команда. Вдвоем-втроем, как с достопамятным осликом, не справишься. Во-вторых, покупка слишком крупная, можно привлечь чье-то внимание. Так что Влад выдал задание купить что-нибудь подержанное, но в приличном состоянии. Судя по физиономиям гномов, задача не казалась неразрешимой. «И не вздумайте сбежать с задатком», – пригрозил Лопатин. «Имена ваши я знаю. Если что, нажалуюсь своим хозяевам. Скажу, что вы меня ограбили, или еще что-нибудь придумаю. Как думаете, найдут вас?» Судя по тому, как сбледнули гномы, угроза показалась им существенной. «С этим решили. Теперь следующее. Мне нужно знать, есть ли у вас контакты с каторжными». «Твои запросы прям совсем разнообразные», – фыркнул Глун. «Каторжники-то тебе зачем?» Влад объяснил и заодно спросил, нет ли среди их знакомых еще кого-нибудь из строителей, которые умеют работать с эльфийским серебром. Тут его обломали. В кузнице бездны эльфийское серебро встречалось только в виде всевозможных украшений на слугах, так что умельцев, которые бы с ним работали, не нашлось. Что-то такое Влад предполагал с самого начала, поэтому и рассчитывал найти своего соседа по трюму. «Ну, это ты хватил, Хуманс», – протянул Глун, когда услышал объяснение. «Каторжники, они не просто так каторжники. У них жизнь тяжелая и короткая. Твоего строителя уже, может, и живых нету. Но поискать поищем, есть у нас контакты. Надсмотрщики-то тоже, бывает, работу теряют и в колодце оседают. Но потребуются деньги». Лопатин даже не спорил. Чувствовать, как тает столь удачно подвернувшаяся сумма, было неприятно. Но надо, значит, надо. Новости о строителе пришли только через неделю. Оказалось, что он еще жив. Латура, так его звали, пока не завалило камнями в шахте, не убили соратники по нелегкому каторжному труду и не засекли до смерти надсмотрщики. Теперь, возможно, он еще и от голода не помрет. Гопники озаботились передачкой и заплатили кому-то, чтобы она была доставлена по назначению. Владу даже интересно стало, дойдет ли. Несмотря на трудности, все, казалось, шло неплохо. С кораблем пока у двух мелких бандитов дела не шли. В продаже было несколько вроде бы подходящих. Но все были либо слишком хороши, либо слишком плохие. Впрочем, это было не срочно. Установка, несмотря на все противодействие мастеров, двигалась к завершению. Хотя мастера как с цепи сорвались. Чем более готовым выглядел макет, тем сильнее они пытались его испортить, а видя, что Влад особо не реагирует, наглели все сильнее. Слишком спокойно Лопатин реагировал на эти неудачи. Когда он принял изделие, которое вместо проволоки определенного диаметра и длины напоминало связку микрососисок, мастера окончательно взбесились. Влад тогда пожал плечами и принялся накручивать этот образец абстрактного искусства на катушку. В собранном виде оно стало выглядеть даже интересно, а работать и так было не должно. В результате Лопатин, довольный, ушел домой, где во время ужина сообщил Саэлиону, что ждет корабль. Изделие, дескать, готово к установке, и вскоре потребуются только последние штрихи, о которых они говорили ранее. Но для начала установка почти готового изделия. «Вот это да!» – обрадовался Саэлион. Он уже давно перестал Лопатину выкать. Правда, когда тот перешел на «ты» в ответ, мягко поправил младшего товарища. А ты, Влад, говорил, что мастера плохо работают. Всего 2 недели. Куда быстрее, чем я мог рассчитывать. Корабль будет самый лучший из тех, что можно купить на этом материке. Этой же ночью в цеху случился пожар, и вот теперь уже Лопатин был в ярости. Он еще накануне посчитал, что план выходит на финишную прямую, дал отмашку гопникам срочно искать подходящую посудину, а тут такое. Целый день Влад носился по сгоревшему цеху, пытаясь восстановить хоть что-то. Мастера, будучи в прекрасном настроении, помогали разбирать завалы. Макет превратился в ненятное нечто. Спускная платформа, большей частью состоявшая из тонкого железного листа, чуть ли не в серпантиновую ленту скрутилась. «Там как будто напалм горел господин Саэлион», – жаловался Лопатин за ужином. «Как сильно пострадала установка?» – с тревогой спросил куратор. «Понятия не имею, пока невозможно определить точно, но то, что она теперь далека от готовности – это факт. Влад бы и рад сказать, что с ней ничего не случилось, но там с первого взгляда было видно, что она даже как демонстрационный макет работать не может». «Ну ничего», – вздохнул Саэлион. «Будем надеяться, что вам удастся ее восстановить в ближайшее время. Не переживай, Влад, я уже нанял ремонтную бригаду. Испорченные станки будут заменены. Это потребует некоторого времени, но запас у нас есть. Главное, здание цеха уцелело, часть твоих наработок тоже. Все уладится, и не такие несчастные случаи на производстве бывают. Даже удивительно, что никто не пострадал». Тут уже не выдержала даже Лилиана, которая за ужином тоже присутствовала. «То есть как займет время?» – гневно спросила девушка. «Это что же получается? Мне придется здесь еще неизвестно, насколько застрять. Не понимаю, господин Саэлион, почему вы так спокойны? Это катастрофа!» Но куратор сохранял благожелательную отстраненность, как будто ничего особенного не случилось. Даже возмущение Лилианы его не поколебало. Впрочем, Влад давно догадывался, что Саэлион по какой-то причине и не хочет, чтобы работа была завершена. Вот только вздорная девица тоже не успокоилась, нашла коса на камень. За завтраком Лилиана обронила. «Я обо всем сообщила отцу. Он-то был уверен, что уже совсем скоро будут первые результаты, и узнав, что все опять откладывается, он был очень недоволен». «Я тоже, мягко говоря, недоволен», – процедил Лопатин. «Но что с этим можно сделать, не представляю». «Тебе и не нужно ничего с этим делать. Это вне твоей компетенции. Отец сообщил, что у него появилось свободное время, и вскоре он явится сюда, чтобы лично во всем разобраться и проконтролировать. От тебя же требуется лишь делать свое дело, насколько это возможно». Отношения с девицей у Влада так и не наладились, потому что она продолжала изо всех сил дуться. Обычно даже не здоровалась с ним за завтраком, но тут от возмущения равнодушием Саэлиона не выдержала, сказала. И как это всегда у нее крайне не вовремя. То есть Лопатин-то уже согласен был и на ее папашу, вот только зря она о его скором визите рассказала в присутствии куратора. Что-то Владу подсказывало, что теперь ему будет еще сложнее. Не мог Саэлион не догадываться, что будет, если выгнать работников. Не мог не понимать, что оставшиеся в цеху мастера изо всех сил саботируют работу. «Судя по всему, этот закадычный друг Эл-Арендира не такой уж и друг», – размышлял Лопатин. «И его очень устраивает то, что работы затягиваются. Да и пожар, мне кажется, произошел совсем не случайно. Стоило только сообщить о готовности и пожалуйста». «Понятия не имею, что у них там в верхах за интриги, но кому-то явно очень не нужна установка по добыче гелиотропа. И Саэлион скорее работает на этого кого-то, чем на посла». «Так что зря Лилиана про папашу рассказала? Ой, зря. А то лес рубят, щепки летят». И оказался прав. Сначала, во время установки новой лебедки, на него чуть не рухнула стрела. Спасла только паранойя. Влад после известия о скором прибытии посла даже ночью глаз не смыкал. Что уж говорить об опасных работах. Благо, подчиненные ему мастера давно показали свое отношение, и ничего хорошего он от них и так не ждал. Тяжелый крюк чуть не проломил пол там, где только что стоял Лопатин. Реакция после провала у Влада здорово обострилась, так что он успел отскочить. «Ты что творишь, бородатая скотина?» – рявкнул Лопатин. «Простите, господин Влад», – с плохо скрываемой ненавистью ответил гном. Даже не потрудился добавить виноватую интонацию вместо сожаления о том, что не получилось. Влад после этого стал еще внимательнее. Очень не хотелось сдохнуть только из-за каких-то подковерных игр светлорожденных. Раньше Лопатин частенько задерживался в цеху до темна, теперь уходил раньше других работников. И плевать, что они ни черта не сделают и только больше напортят. Ходить старался так, чтобы все время быть на виду у заводской охраны. Правда, не был уверен, что это поможет. Вдруг они заодно. Однако до поры это работало, пока Лопатина не вызвал Глум. Сообщение на переговорник пришло вечером на четвертый день после пожара. Гном утверждал, что нашел подходящий корабль, но он вот-вот уйдет другому покупателю. Осталось только заплатить. Больших денег Влад мелким гопникам предусмотрительно не давал, ограничился задатком. Даже не из опасения, что они их украдут, больше боялся, что их самих кто-нибудь ограбит. Теперь вот нужно было срочно срываться с места, потому что упустить хорошую сделку не хотелось. Когда еще появится подходящая посудина? Судя по описанию, переданному гному, в этот раз им действительно попалось то, что нужно. Небольшой бот, минимальный экипаж 3 человека, пара пущенок на корме и на носу для защиты от пиратов. Не сильно новый, не сильно старый. В общем, непримечательная и надежная лошадка, построенная для того, чтобы таскать товары в основном в пределах одного материка. Но при необходимости может спокойно добраться и до соседнего. То, что нужно. «Пойду прогуляюсь», — сказал Лопатин за ужином. «Что-то устал от этих неудач». Предпочел бы и вовсе промолчать, но после того случая в первый день Саэлион попросил предупреждать о таких вещах. Пару раз Влад попытался эту просьбу проигнорировать, и куратор мягко намекнул, что может и уменьшить радиус действия браслетов, так что Лопатин предпочел больше не рисковать. Гулять в одиночестве Влад больше не решался, поэтому позвал с собой феечек. Да те и сами после того случая старались одного хозяина не отпускать, так что тут у них было полное согласие. Девчонки даже полюбили прогулки. На ходу Лопатин был особенно красноречив, сказки получались даже интереснее, но сегодня ему было неспокойно. «Девочки, вы лучше сделайтесь невидимыми», – попросил он, – «а то мало ли, в последнее время мне что-то не везет». Однако по дороге на свидание ничего плохого так и не произошло. Глун обнаружился в условном месте. Еще раз описал кораблик. Влад с удивлением заметил в глазах гнома искорки восторга. Кажется, в последнее время мысль о том, чтобы улететь с кузни, все сильнее захватывала мелких грабителей. Они даже с подачи Влада начали обучаться судовождению. «Чудная штуковина, Хуманс! Настоящая ласточка!» – с горящими глазами рассказывал гном. «Паруса как новенькие, все машины обслужены, уж в этом можешь быть уверен, мы с Бруком там все облазили, конфетка. Кое-где, конечно, надо будет подладить, не без того, но если руки прямые, то это такие мелочи. А так бери припасы, гелиотроп и свободен, ищи ветра в поле». «Вот и ладненько», — кивнул Лопатин, отдавая деньги, — «только осторожней там, сильно не светите». С гномом они попрощались. «Как вы решаетесь доверять этому проходимцу?» – с возмущением спросила Стера. «А вдруг они купят корабль и одни сбегут? По ним же видно, что они совершенно не умеют быть верными». «Ничего, девочки. Конечно, с вами никто не сравнится. Доверять я им не доверяю, но уверен, что никуда они не сбегут. Деньги у них не задерживаются, сами ведь видели. Просаживают все, что оказывается на руках, глотки бездонные». Справедливости ради, излишки денег Глун с Пруком тратили не только на еду и на выпивку, но и на обучение, и на приличный внешний вид. В общем, сейчас я ему передал ровно столько, сколько стоит корабль. Вы же сами видели, сколько было прописано в том договоре. А чтоб улететь куда-нибудь далеко, этого совершенно недостаточно. На корабле нужны припасы, топливо, корабли требуется дорогостоящее обслуживание. Нет, без меня они не улетят. Деньги держат их ничуть не менее надежно, чем меня мои кандалы. И вы опять забыли исчезнуть. Лучше прогуляйтесь немного вперед. Вот та подворотня кажется мне какой-то слишком обитаемой». Подворотня действительно оказалась обитаемой. Там ошивались какие-то подозрительные бородатые, так что пришлось обходить стороной от греха. Но напали на Влада гораздо позже, уже когда он почти подошел к дому.